Неделя на отмяк душой. Ходил купаться и загорать к мелководному пруду, гулял по березовому лесу. Раздражали только понукание Лены. «Видишь», — говорила она на вечерней заре, — «кровавый закат». Но он умиротворяет, правда? Кровь умиротворяет. «Тебе нужно об этом написать. Только ты сумеешь». «Ладно», — хмуро обещал Неделин, испытывая отвращение ко всем стихам мира и к гитаре, которая лезла на глаза. «Желтая, крутобедрая стерва, как бесстыдное бабище», воспылавшая чисто романтической любовью к юному, голубоглазому, пушистощекому похабнику. С Леной вообще творилось что-то странное. Она часто оставляла Неделина и Лину наедине и вдруг неожиданно входила. Лицо в пятнах, глаза мрачные. Как-то сказала, что ей нужно срочно в город навестить брата и мать. Уедет вечером на электричке, вернется завтра к обеду. Вернулась же на самом деле ночью. Ворвалась в комнату Неделина. Уже ушла? — Кто? — не понимал Неделин, продирая глаза. — Это тихая тварь. — О, я знаю этих тварей. Уже успели? — Что успели? — Все, что нужно. Я знала. Я чувствовала. Я среди ночи проснулась. Сердце бьется. Ясно вижу. Ты и она. Как будто вы в двух шагах. Нестерпимо. Так что можешь не запираться. Тихая стервочка. Красоточка. Я их харю с серной кислотой сожгу. Опомнись! Молчи! Я бы простила. Но зачем тайком? Ты пойми, тебя это недостойно. Ты должен делать все открыто. Неделин был так изумлен, что даже не смеялся. «Объясни», — сказал он. «В чем ты меня обвиняешь?» «Не ясно разве?» «В том, что ты с ней». «Что?» «И как?» «Это уж я не знаю». «Ты соображаешь, что говоришь? Не прикидывайся. Учти, ей рожу сожгу кислотой, сама отравлюсь. А ты живи. Тебе, скотина, надо жить». «Дура», — сказал Неделин. «Я же ничего не могу. О чем ты?» Лена помолчала. «Прости, я действительно дура. Я забыла». И проплакала до обеда, не вставая с постели. Причины такого ее поведения стали отчасти понятны Неделину, когда он наткнулся в ее вещах, искал таблетки от головной боли, на толстую тетрадь. Обложка сама открылась, и то, что было написано на первой странице, не могло не заинтересовать его. Крупными буквами, черными чернилами. «Рок Неделина». Все остальное тоже было написано черными чернилами. А некоторые слова — красными. Это выглядело жутковато. Пользуясь тем, что Лена и Лина ушли купаться, а потом собирать грибы после вчерашнего дождя, Неделин сел у окна, чтобы видеть их возвращение, и стал читать. «Его рок», — начинала Лена красными чернилами, четким почерком, и продолжает черными, а потом опять красными. «Двузначен. Это и музыка, и судьба». Я не буду обозначать даты. Может, потому что годы, проведенные с ним, слились в один год, в один месяц, в один день. Он спит всегда только на спине. Это гордая и открытая поза. Я всегда стараюсь дождаться, когда он заснет. И подолгу при свете ночника он спит только со светом. Рассматриваю его лицо. Оно некрасиво, но могуче. Оно спокойнее, чем днем. Но оно живет. Вот поднимаются удивленно брови, а вот нахмурились. Это самое характерное для него выражение. Многие считают, что он просто уродлив. Они не понимают, что это красота дисгармонии. Это печать избранности, хотя мы и отвыкли от этого слова. Давно сказано: много званых, но мало избранных. Он и зван, и избран. А я при нем не Мария Магдалина, не спутница, и даже не та, кто омыла его ноги миром.